Глава 3. Ботаник из деревни Бамбуковая роща. В темную зимнюю ночь, когда весь мир, казалось, погрузился в глубокий сон, отряд охотников на призраков медленно продвигался по дороге. Хотя снег был невесомым, как пух, для измученных охотников каждый шаг ощущался так, будто они несли на плечах тяжелые камни. Недавняя схватка с гусеницами-призраками истощила друзей до предела. Хэджу проверила навигацию на смарт-часах. От защитного барьера деревни до цветочного магазина, где обитал Чунним, оставался от силы километр. Обычно, благодаря сверхспособностям, они преодолевали такое расстояние за считанные минуты. Однако сейчас, едва находя силы передвигать ноги, отряд охотников уже полчаса брел по заснеженной дороге. Когда изможденные защитники один за другим уже готовы были рухнуть на землю, в непроглядной тьме начали проступать очертания тусклой вывески. Вздохнув с облегчением, Хэджу сказала: «Мы на месте. Впереди цветочный магазин деревни Бамбуковая роща». Перед зданием, вывеска которого вот-вот готова была отвалиться, нервно вышагивал мужчина, облаченный в алый плащ охотника на призраков. Заметив приближающийся отряд, он воскликнул: «Хэджу! Чунним!» — отозвалась та, узнав старого друга. Собрав остатки сил, охотница побежала к Чунниму. Он, в свою очередь, бросился ей навстречу. Когда они приближались друг к другу, на их лицах появились широкие улыбки. Несмотря на то, что с момента последней встречи минуло 5 столетий, добрые знакомые тепло поприветствовали друг друга. «Сколько же лет прошло? Как ты?» — спросила Хэджу, не скрывая радости. «В целом все хорошо, ну а ты стала еще храбрее. Похоже, слухи не врут. Ты и впрямь превратилась в легендарного охотника на призраков». Тем временем к Хэджу подтягивались и остальные йогве-защитники. Поприветствовав каждого, Чунним принялся озираться по сторонам. «Кстати, а где же карета с адскими лошадьми, которую я вам отправил?» После вопроса охотника Хэджу ощутила опустошение. Увидев приглашающий жест Чуннима, Тэджу осторожно отворил дверь и шагнул внутрь здания. Но, да нельзя пораженный, тотчас выскочил на крыльцо и еще раз внимательно изучил потрепанную вывеску. Снаружи это, без сомнения, был скромный цветочный магазинчик. Но когда мальчик переступил порог, он будто попал в тропический лес. Помещение оказалось таким огромным, что в нем без труда помещалось баобабовое дерево высотой более 10 метров, а посередине журчал ручей. Тэджу словно угодил в другое измерение. Удивлен был не только Тэджу. Даже йогве, прожившие немало веков, признались, что никогда прежде не были в подобном месте. Они бродили по оранжерее и восторгались увиденным. Конёль обнаружил рядом с кокосовой пальмой массивный красновато-оранжевый цветок с характерным неприятным запахом тухлого мяса и недоуменно спросил: «Неужели это рафлезия, которая встречается исключительно в тропиках? Как она может расти здесь, да еще и зимой?» Чунним, довольно улыбнувшись, ответил: «У меня есть талант к выращиванию растений. Не стань я охотником на призраков, возможно, посвятил бы жизнь ботанике. Что ж, полагаю, теперь осмотр можно закончить. Давайте присядем». Охотники, которые находились под впечатлением от удивительной оранжереи, продолжали любоваться растениями. Но когда Чунним принес горячий чай из бамбуковых листьев, они дружно собрались вокруг стола. Расставляя дымящиеся чашки, Чунним поинтересовался: «Вы упомянули о нападении. Надеюсь, никто не пострадал?» «К счастью, мы невредимы», — откликнулась Хэджу. «Нам досаждали мелкие гусеницы-призраки. Проблема заключалась в количестве». Затем охотница подробно изложила события: появление загадочного незнакомца в черном плаще, нашествие призрачных гусениц, вылупившихся из странных семян, и необъяснимое перемещение защитного барьера. Выслушав рассказ, Чунним задумался. «Я слышал о таких случаях. Но насекомые есть насекомые. Даже проникнув в деревню Бамбуковая роща, они вряд ли способны нанести серьезный урон. Но меня крайне беспокоит тот тип в черном плаще. Вполне вероятно, именно он причастен к перемещению барьера. Значит, он скакал на адской лошади? Я свяжусь с обитателями ада и уточню, не одалживал ли еще кто-нибудь у них животное. Мастер Чуним размышлял вслух и невольно прикоснулся к своей руке. Поймав взгляд охотницы, он сделал попытку спрятать руку за спину, но Хэджу опередила Чуннима. «Это та самая больная рука?» Невзирая на старания Чуннима уклониться от ответа, Хэджу решительно закатала рукав его одеяния. На обнаженной коже виднелись точки, напоминающие укусы комаров, из которых сочилась жидкость. Чунним смутился и быстро опустил рукав. «Ничего серьезного. Наверное, среди новых растений, которые я недавно привез, завелись какие-то насекомые. Я уже связался с небесной больницей и получил лекарство. Скоро буду как новенький. Но ведь и врач лично тебя не осматривал, верно? Как-то неловко посещать больницу из-за банальной кожной сыпи. К тому же до моей отставки осталось совсем немного. Вот выйду на пенсию, тогда и займусь полноценным обследованием». Чуним достал из ящика мазь и нанес на руку. Вокруг распространился свежий аромат мяты. Хэджу нахмурилась. Охотница понимала, что мятная мазь – распространенное средство при обычных кожных проблемах, но средство едва ли будет эффективным против дерматитов. А затем тревога и вовсе усилилась. Казалось, что Чунним слишком легкомысленно относится к недугу. «Кстати», – добавил Чунним, – «разве не лучше потратить время на еще одну встречу с тобой, нежели на поход к врачу?» Хэджу ответила горькой улыбкой. С тех пор, когда Вальджу был изгнан, она не видела давнего друга. Отчасти из-за того, что Чуннима сразу же назначили охотником на призраков, но еще и потому, что Хэджу намеренно избегала его. Так пролетели 5 столетий. Однако, увидев его сейчас, охотница с изумлением обнаружила, что вместо болезненных воспоминаний в душе всплывают светлые моменты общего прошлого. Хэджу почувствовала тепло в груди и даже пожалела, что не связалась с мастером Чунимом раньше. Когда Йогве согрелись, Чуним поднялся со стула. «Раз уж вы прибыли в деревню как охотники на призраков, не могу не показать вам главную достопримечательность – зеленую бамбуковую рощу». Он вывел отряд из уютного помещения наружу. На улице все поежились из-за пронизывающего холодного ветра. Однако недовольство длилось недолго. Спустя некоторое время – взгляды охотников упали на открывшуюся перед ними зеленую бамбуковую рощу, и Йогве застыли, как вкопанные. Роща сделала деревню уникальной. Бамбуковые стебли, словно напившиеся вод изумрудного моря, дали поселению это примечательное название. Хотя сейчас зеленый бамбук можно встретить повсюду, изначально деревня не была таковой. Указывая на ряды стройных растений, Чунним произнес: «Вот сердце нашей деревни и прародитель зеленых бамбуков – тысячелетняя роща». Поговаривали, что когда Чунним впервые очутился в этом месте, здесь росло лишь несколько десятков бамбуков. Но те самые исполины, что сейчас стремились в небо, уже тогда были тысячелетними. Очарованный их красотой, Чунним принялся усердно высаживать бамбук в деревне. И нынешние заросли стали прямыми потомками – древних великанов. Роща, возвышающаяся над белоснежным покровом выпавшего снега, поражала своим насыщенным ярким цветом. Тэджу, плененный совершенством зелени, долго не мог оторвать взгляд от дивного зрелища. Но внезапно его внимание привлекло нечто блестящее, виднеющееся между бамбуковыми стеблями. «Мастер, что там?» — спросил Тэджу. «Ты о тех больших воротах? Они ведут в загробный мир нашей деревни, но ими уже не пользуются», — ответил Чунним. Мастер Чунним собирался привычно отмахнуться, дескать, не стоит и дальше продолжать разговор. Но Тэджу не сводил с него глаз. Мальчик явно хотел узнать все подробности. В итоге Чунним сдался и с улыбкой принялся объяснять. «Тебе, возможно, известно, что ворота в загробный мир изначально служили путем, которым король Йомра Великий пользовался, чтобы посещать этот мир. Но однажды злой призрак, задумавший навредить правителю, спрятался возле врат, а в день его шествия попытался коварно напасть на Йомру Великого. Естественно, после происшествия их закрыли навсегда, а перед вратами мы посадили зеленый бамбук в качестве дополнительной защиты. Поверь, ничто в мире не способно пробить эту толстую стену». Заинтригованный Тэджу пытался разглядеть створки между стеблями бамбука. Однако густая роща показывала лишь малую часть, скрывая остальное от пытливых взглядов. Заметив выражение разочарования на лице Тэджу, Чунним добродушно рассмеялся. «Ты очень любознателен. Любопытство — прекрасная черта, свойственная людям. Но сейчас, я думаю, вы все изрядно устали, поэтому давайте пойдем спать». Ранним утром отряд охотников на призраков уже был начеку. Едва пробудившись, йогве-защитники решили покинуть уютную оранжерею. Все были готовы приступить к работе. Чунним тщетно увещевал йогве. «Зачем торопиться? Ничего страшного не случится, если вы еще немного отдохнете». «Мы же йогве», — возразила Кугарян, складывая вещи в сумку. «Если сидим без дела, места себе не находим». Она собиралась устроиться медсестрой в начальную школу. Йогве быстро нашли себе занятия по душе, как было и в их родной деревне. Канёль стал учителем плавания. Чильчон занялся журналистикой в местной газете. Пангуби сел за руль автобуса, а Удадам влился в ряды школьников. Благодаря защитному барьеру деревни, в глазах обычных людей они выглядели как простые жители, что позволяло Йогве вести привычный образ жизни. Хэджу и Тэджу планировали помогать Чунниму, у которого были проблемы со здоровьем, а также продолжали тренировки и совершенствовали навыки охотников на призраков. Дни текли спокойно и размеренно. Хэджу, долгое время не видевшая Чуннима, наслаждалась каждым мгновением, погружаясь в воспоминания о прошлом. Постепенно тревожные мысли о таинственном незнакомце в черном плаще и загадочных гусеницах-призраках отодвинулись на второй план. Однако в один из таких безмятежных дней, когда казалось, что идиллии не будет конца, Пангуби нарушил покой Хэджу и Тэджу, приведя к ним плачущую девочку.